Глава 564. Убийство короля змей. Ван Лян и другие люди восхищались Хансенем. Никто из них не видел, чтобы другой командир обладал таким талантом, как этот парень. Сражение проходило на высокой скорости, и все менялось каждую секунду. Его команды были четкими и быстрыми. Если бы на его месте был кто-то другой, который отдавал бы приказы медленнее, люди не смогли бы добиться хороших результатов. Однако Хан Сень командовал 10 парнями, и результаты были невероятно эффективными. Он быстро отдавал приказы, парни выполняли, но это не делалось в спешке. Благодаря таким приказам, Ван Лину и остальным стало легче сражаться, исчезло сильное напряжение, соответственно они могли атаковать намного лучше. Ван Лян и остальные относились к нему с такими уважением и восхищением, как будто перед ними был бог. В армии сильные люди заслуживали уважения. Однако чтобы человеком начали восхищаться, он должен был командовать спокойно и с особым изяществом, и его отряды должны были всегда побеждать. Все они служили в армии, но ни у кого из них не было такого талантливого командира. Теоретически, у Хан Сеня не должно было получаться командовать одновременно 10 парнями, однако он это делал. Но самым удивительным, чему юноша смог обучиться из сутры Дун Сюань, было то, что он говорил только, куда нужно встать, но не говорил, как именно они должны атаковать и реагировать на ответные атаки. Все последующие моменты Хан Сень мог предсказывать. Команды, которые он отдавал, были спланированы заранее, поэтому все следовали сценарию, составленному этим молодым человеком. Юноша расставлял парней на различные места и четко просчитал, что как раз, когда они выполнят его приказ, то ударит в нужное время. Однако он не говорил им, как именно им следует атаковать. Это было похоже на использование Хан Сенем сутры Дун Сюань. Каждый ход заманивал врага в нужное место. Теперь стало казаться, что людей стало больше и у каждого было по 10 рук. Но самым главным было и то, что Хан Сень знал, на что способны его бойцы. Если бы Хан Сень в них ошибся, то, выполнив его приказ, парни оказались бы в невыгодном положении и потерпели бы неудачу. Именно поэтому Хан Сень на какое-то время отступил и внимательно изучил их возможности. Когда он снова начал сражаться, то уже точно знал, какие команды нужно отдавать. Под командованием Хан Сеня 10 человек начали сражаться более спокойно. Они полностью доверяли этому юноше. Также эти парни уже довольно долго сражались вместе, поэтому каждый доверял своему товарищу. Все их действия были слаженными. Хотя теперь ни Ван Лян, ни остальные не получали никаких повреждений, но они все равно не могли победить короля змей. Существо даже не думало замедляться, поэтому рано или поздно люди исчерпают все свои силы. Когда это случится, проигрыш будет неизбежным. Из-за этого все снова начали беспокоиться. Все-таки люди не были существами, и их сила и выносливость были ограниченными. Сражаясь в такой ситуации, даже самые сильные люди смогли бы продержаться час или два. Однако Хан Сень не переживал по этому поводу. Он использовал 10 парней, чтобы они подтолкнули существо в то место, которое ему было нужно. Наконец, голова короля змей оказалась почти перед Хан Сенем. Эту возможность он долго ждал. Юноша подпрыгнул и ударил по голове существа. Его силы должно было хватить, чтобы разрушить целую гору. Применив силу инь, Хан Сень кулаком ударил по голове существа. Урон, который был нанесен черепу существа, оказался невероятно большим. В результате, король змей оказался сильно ранен. Рев. Король змей заревел и начал сильно извиваться. Можно было увидеть, что у существа изменилась форма головы. Хотя он казался по-прежнему непобедимым, но его движения были почти бесконтрольными. Хан Сень испытал сильное волнение. Он радовался, что сила инь подействовала на существо. Такой мощный удар смог повредить мозг гигантского существа. Хан Сень продолжил отдавать приказы Ван Лину и остальным. Парни по-прежнему продолжали атаковать. Вскоре, голова короля змей снова оказалась перед Хан Сенем, и он нанес подобный удар, использовав силу инь. После второго удара начало казаться, что существо опьянело. Оно все больше и больше теряло контроль над своим телом. Видя это, Ван Лян сильно удивился, но также был очень рад. Теперь появилась уверенность в том, что они смогут победить. Продолжая выполнять приказы Хан Сеня, они стали вкладывать в свои удары еще больше силы. Ребята еще сильнее начали восхищаться своим командиром. Бам! Когда Хан Сень третий раз ударил существо, оно не смогло выдержать его удар. Огромное тело рухнуло на землю, продолжая извиваться от сильной боли. Сражение завершилось. Хан Сень приказал Ван Лину и остальным оставить короля змей и уничтожить ледяных змей, которые снова оказались возле них. Хан Сень подошел к голове существа и начал наносить бесчисленные удары. В итоге, голова оказалась полностью разбита. «Пожалуйста, отдай мне душу. Я очень хочу получить эту душу. Все боги, я прошу вас благословить меня». Хан Сень желал этого всем сердцем и душой. Они потратили много сил, и если он ничего из этого не получит, то будет сильно разочарован. Услышав голос, Хан Сень чуть не выкрикнул вслух: «Я люблю тебя, святая Мария». Однако вовремя смог сдержаться. Когда король змей был умертвлен, остальные ледяные змеи уже совсем не хотели погибать под атаками людей. Они развернулись и помчались обратно в долину. Ван Лян и остальные преследовали существ до начала долины. Затем они остановились и обернулись. От увиденного все были повергнуты в шок. На поле сражения было невероятно много трупов ледяных змей, и среди них было огромное тело мертвого короля змей. Здесь были даже несколько существ-мутантов. Во время сражения, каждый из них получил по несколько душ. Большинство были обычными, но некоторые оказались от существ-мутантов. Они смогли убить намного больше ледяных змей, чем предполагали. И самым радостным было то, что они получили большую прибыль. «Это все ваше, но нужно позвать помощь, чтобы вам помогли забрать все эти тела существ», — быстро сказал Хан Сень и начал уходить. Теперь Ван Лян и остальные легко подчинялись приказам Хан Сеня. Он заслужил полное доверие и уважение. Хан Сень сделал круг и вернулся на вершину, где его терпеливо ждала серебряная лисица. Взглянув в ее глаза, он как будто смог прочесть, что она очень беспокоилась о том, что он может не вернуться за ней. Но увидев Хан Сеня, лисица быстро подбежала к его ногам и, снова расправив свой пушистый хвост, начала тереться о его ноги. Хан Сень все больше и больше привязывался к серебряной лисице. Ему было очень жаль, что она не была обычным существом. В таком случае он мог бы чувствовать себя полностью спокойным. Пока он не знал, есть ли у нее разум и может ли она отличить друга от врага. Он одной рукой взял серебряную лисицу, а во вторую призвал меч, который получил от души короля змей. В руках Хан Сеня появился серебряный меч, который был около 3 футов в длину и толщиной примерно с палец. Кроме того, хоть он был серебряным, но казалось, что он сделан изо льда. Его вид мог произвести впечатление на любого человека. Вид меча соответствовал его силе. На рукоятке были крылья змей, которой он недавно принадлежал, а лезвие было покрыто серебряными чешуйками. Клинок выглядел очень красивым. Хотя он казался тонким, но серебряный меч короля змей был толще, чем мечи, которыми владели духи-близняшки. Их мечи были шириной не больше крыла цикады. Но меч Хан Сеня был сделан совершенно в другом стиле. Юноша дважды взмахнул им и ощутил, насколько великолепно он рассекает воздух. Хан Сень тут же подумал: «Мне нужен еще один такой меч. Как только я его получу, то смогу отправиться в убежище королевского духа и сразиться с духами-близнецами». Глава 565. Секретный навык Идонму. Хан Сень скормил душе короля змей черный кристалл и забрал серебряную лисицу. По пути он столкнулся с несколькими людьми. Хан Сень сильно нервничал и старался крепко держать существо, так как опасался, что оно может на кого-то напасть. Однако ему повезло, так как серебряная лисица вообще никак не реагировала на встречных. Это немного успокоило Хан Сеня. Пока лисица вела себя очень спокойно, в отличие от других суперсуществ, и не собиралась ни на кого нападать. Когда они добрались до кристаллического дворца, серебряная лисица была такой же спокойной. Она никак не отреагировала даже на Зеро, которая спустя время решилась погладить ее. Казалось, что существо действительно стало ручным. Чем дольше Хан Сень наблюдал за ним, тем сильнее удивлялся. Если бы он сам не видел, как серебряная лисица вылупилась из яйца, и если бы он встретил ее где-то в другом месте, то никогда не поверил бы, что это суперсущество. Он бы решил, что это обычное животное, которое было чьим-то домашним любимцем. Но даже зная всю правду, юноша не мог в это поверить. Ему казалось, что это обычное животное, выросшее в Альянсе. Трупы ледяных змей и труп короля змей были доставлены Ван Линем в убежище. Все было разделено поровну между Хан Сенем и теми, кто принимал участие в сражении. Благодаря тому, что каждый получил равную долю, люди стали больше уважать друг друга и надеялись, что в будущем они также смогут охотиться все вместе. Хан Сень приготовил плоть короля змей. Когда он наелся, то оставшиеся отдал архангелу. Король змей действительно был очень большим, Чтобы съесть свою долю, Хан Сеню нужен был месяц, но он все равно не был уверен, что сможет получить хотя бы одно священное очко. Поэтому он не стал тратить время на это мясо. После этого Хан Сень организовал еще несколько походов на существ со священной кровью. Однако все существа были непобедимыми монстрами, поэтому никто не мог с ними справиться. Но несмотря на то, что им не удавалось убить существ со священной кровью, Ван Лян и остальные начали еще сильнее уважать Хан Сеня. Конечно, они не смогли убить свои цели, но и никто из них не пострадал. К тому же, во время охоты им удавалось убить по нескольку существ-мутантов. Стать победителем было большой радостью. Но оказавшись перед могущественным существом, радостью было и то, что благодаря руководству Хан Сеня все могли выбраться живыми и целыми. Видя невероятные навыки командования, вера в Хан Сеня только росла. Хан Сень возвращался в кристаллический дворец и чувствовал, что ему более спокойно и более комфортно находиться вместе с Серебряной Лисицей. Она была очень милой и дружелюбной, он еще ничего подобного не встречал. Она полностью была похожа на домашнего питомца. Если он брал лисицу с собой, то не мог найти ни одного существа, независимо от того, сколько миль он проходил. С ней было невозможно охотиться, Хан Сень не мог заметить даже тень какого-нибудь существа. Люди, в отличие от существ, не могли почувствовать присутствие суперсущества. Но Хан Сень старался держаться подальше от людей, когда с ним была Серебряная Лисица. Чем выше уровень существа, тем больше его ощущают другие существа. Хан Сень был разочарован, так как ему приходилось часто оставлять Серебряную Лисицу в кристаллическом дворце. Хан Сень вернулся в убежище Черного Бога, так как получил известие о том, что его кто-то разыскивает. Отправившись на встречу с этим человеком, Хан Сень сильно удивился, когда его увидел. Это был Идонму. Он не встречался с ним довольно долго, поэтому от глубоких ран на теле Идонму не осталось и следа. «Не стоит меня благодарить. Я просто хотел помочь. Можешь вообще об этом забыть. Но если ты действительно хочешь вознаградить меня за мои старания, то можешь перечислить мне несколько миллиардов», — сказал Хан Сень. Но Идонму холодно ответил: «Ты хочешь денег, но тогда, если бы ты не обманул меня, я бы не получил таких серьезных повреждений. Ты говоришь неправду. Когда ты хотел забрать себе яйцо, я попытался тебя остановить, а когда вылупилась лисица, ты сам побежал к ней. Я не имею к этому никакого отношения», — сказал Хан Сень и развел руками. «Когда она родилась, ты разве сказал мне, что не будешь ее атаковать?» Идонму уставился на Хан Сеня. Он действительно считал, что Хан Сень начнет атаковать то существо. Поэтому он не хотел дать ему шанс и первым побежал к существу. Однако Хан Сень не хотел атаковать, он наоборот хотел отступить. «Нет», — Хан Сень ответил лишь одним словом. Идонму не стал больше ничего об этом говорить. Он снова взглянул на Хан Сеня и сказал: «Есть возможность заработать немного денег». «Интересно, конечно, но о каком деле речь? Если это что-то опасное, то я даже не стану слушать», — ответил Хан Сень. «Это не опасно, но если дело касается убийств, то у тебя есть большой талант, верно?» Идонму внимательно смотрел на Хан Сеня. «Да, верно», — небрежно ответил Хан Сень. «Если учесть, что ты смог убить Черного Бога среди множества других его людей, то ты очень талантлив. Я хочу изучить новое сверхискусство и хочу, чтобы ты стал моим партнером для практики. За это я готов заплатить», — Идонму все четко объяснил. «Почему я?» Хан Сеню стало любопытно. «Потому что ты превосходный убийца и твоя сила невероятная», — прямо сказал Идонму. «У тебя неплохой вкус, и мне нравится, что ты честный человек, поэтому я могу стать твоим партнером. Но хочу также честно сказать, что это будет стоить дорого». Хан Сеню было очень интересно, что за сверхискусство решил выучить Идонму. Они вдвоем обладали хорошими навыками для убийства, но если Идонму решил усовершенствовать свои навыки и начать практиковать новое сверхискусство, то это также могло помочь и Хан Сеню. «Проблема, которую можно решить с помощью денег, не является настоящей проблемой», — ответил Идонму. У Идонму было достаточно денег, чтобы такое сказать. Хотя Хан Сень запросил очень большую сумму, но Идонму согласился, даже не моргнув. Также он не стал торговаться с Хан Сенем. Затем Хан Сень с Идонму отправились на арену в убежище Черного Бога. Они действительно собирались изучать и практиковать новое сверхискусство. Идонму продолжал использовать кинжал. Он наносил удары незаметно, поэтому было понятно, что он понял саму суть навыков убийства. После первой их встречи в первом святилище Бога, Идонму прошел долгий путь развития. То, что хотел практиковать Идонму, было основано на молниеносных атаках. Сила и скорость вспыхивали за секунду, это очень напоминало навык нож торнадо. К тому же Идонму был очень сильным. Сила, вложенная в такие быстрые атаки, была невероятной. Это невероятно сильный навык. Хан Сень сделал несколько шагов назад и избежал атак Идонму. Сень был очень талантлив, особенно когда дело касалось навыков убийства, но также он мог определить, какой будет следующая атака. Если бы на его месте был кто-то другой, то кинжал уже оказался бы воткнут ему в живот. «Мне еще предстоит долго тренироваться», и Донму пока был недоволен своими навыками и был рад, что Хан Сень согласился с ним тренироваться. Хан Сень встречал много людей, которые посвящали годы тренировкам, однако он еще не видел настолько сумасшедшего человека, как и Донму. Если бы Хан Сень сам не попросил устроить небольшой перерыв, чтобы перекусить, он предполагал, что и Донму сможет практиковаться с ним целый день и даже не один день. Из того, что увидел Хан Сень, он считал, что навыки и Донму уже были невероятно мощными. Совсем немногие смогли бы уклониться от его первого удара, однако и Донму все равно был недоволен собой. «Неужели есть необходимость тратить столько усилий? Ты такой отчаянный, что готов посвятить этому много времени?» – спросил Хан Сень, пока они ели. «Я обязан продолжать совершенствовать свои навыки, если я хочу победить червонца», – с торжественным видом заявил Идонму. Хан Сень чуть не выплюнул рис, который он ел. Причина, из-за которой Идонму пытался усовершенствовать свои навыки, заключалась в том, чтобы победить самого Хан Сеня. Хан Сень с любопытством посмотрел на Идонму. Где-то в глубине сердца он ему сочувствовал. Юноша подумал про себя: «Ты мог найти кого угодно, чтобы практиковаться, но ты обратился именно ко мне. Теперь я знаю о твоем секретном навыке, и, продолжая практиковаться со мной, ты предоставишь мне возможность еще лучше его изучить. Идонму, ты никогда не сможешь победить меня». Глава 566. Убежище демона. Всякий раз, когда у Идонму появлялось свободное время, он отправлялся на тренировки с Хан Сенем. Он очень хотел в совершенстве овладеть этими навыками. Хан Сень взял деньги, которые ему дал Идонму, поэтому ему было неловко отказываться. Он практиковался с ним всегда, когда не был занят. Сила навыка очень удивляла его. Несмотря на то, что боевое восприятие Хан Сеня было намного выше, чем у Идонму, но все равно возникали моменты, когда Хан Сень был не уверен, что сможет вовремя уклониться. «Это очень неприятно. Я не смогу найти такие навыки в Сент-Холле, но я был бы не против обучиться им. Я могу поспорить, что если смогу овладеть этими навыками, то смогу убить множество существ», — думал про себя Хан Сень. Практика с Идонму приносила преимущество и для Хан Сеня. Чтобы понять, какой будет следующая атака Идонму, Хан Сень должен был полностью сосредоточиться, и это помогало улучшать его восприятие. Навыки, которыми хотел обладать Идонму, были сосредоточены на скорости и скрытности. Практикуясь с Хан Сенем, у Идонму было преимущество относительно скорости, однако даже если бы он обладал еще большей скоростью, он вряд ли смог бы повредить Хан Сеня. Поэтому вскоре Хан Сень понял, что ему не стоит беспокоиться относительно планов Идонму усовершенствовать навыки и ими победить червонца. Даже когда он в совершенстве овладеет этими навыками, то все равно не сможет победить Хан Сеня. Если бы Хан Сень не был знаком с этими навыками, то, возможно, у Идонму мог быть небольшой шанс. Однако теперь Хан Сень был с ними хорошо знаком и не думал, что теперь может проиграть Идонму. «Бедный Идонму, но я не виноват, что ты сам выбрал меня для практики». Хан Сень наблюдал за Идонму, который тратил столько сил на усовершенствование своих навыков. Однако в это время он усиленно думал о том, где ему можно получить еще один меч от души существа со священной кровью. Он знал несколько существ, души которых были с типом меч, однако они были невероятно сильными. Ледниковая территория была довольно маленькой, поэтому было практически невозможно обнаружить других существ, которые были так необходимы Хан Сеню. Даже если бы Хан Сень решил купить такой меч, то он просто не смог бы этого сделать. Здесь были очень ограниченные ресурсы, поэтому люди неохотно расставались с таким мощным оружием. Хан Сень решил отправиться на кристаллическом дворце к пляжу с желтым песком. Он уже узнал, что там было много человеческих убежищ, поэтому подумал о том, что, возможно, ему удастся найти кого-то, к кто будет продавать меч от души существа со священной кровью. Хан Сень решил обменять свою душу существа берсерка адского быка. Он думал, что никто не откажется от подобной души. В этот раз Хан Сень взял с собой Зеро и серебряную лисицу. Люди никак не смогли бы определить, что она была существом, все воспринимали бы ее, как домашнего питомца. Поэтому Хан Сень решил, что не может возникнуть никакой опасности. Он добрался до приморского убежища, которое он когда-то помог завоевать. Хан Сень думал о том, что люди, обитавшие здесь, все еще могли держать на него обиду за то, что он тогда украл их духа. Однако, к его удивлению, пляж с желтым песком теперь назывался Золотым пляжем, а убежище теперь называлось Убежище Червонца. Серьезно, Хан Сень был поражен. Если бы он знал, что люди настолько уважали Червонца и даже назвали убежище его именем, то он бы остался здесь. По крайней мере, оставшись здесь, он пользовался бы преимуществами и, возможно, мог получать бесплатно плод существ. Они прогулялись по Золотому пляжу, Зеро выглядела очень счастливой. Войдя в убежище Червонца, Хан Сень нашел несколько магазинов, в которых продавали души существ. К сожалению, он нашел только одного человека, который отвечал за души существ со священной кровью. Однако ему нужно было найти именно душу существа со священной кровью с типом оружия. «Босс, у тебя есть душа существа со священной кровью, которую ты готов продать?» – спросил Хан Сень. «У нас очень маленькое убежище, поэтому если ты найдешь такую душу, то это будет удивительно», – рассмеявшись, ответил босс. «А ты можешь мне сказать, в каких убежищах могут продаваться души, которые мне нужны?» – спросил Хан Сень. Босс немного задумался, а затем ответил. «На западе древнего леса есть королевское убежище демон, там есть много магазинов, которые продают различные души существ. Если кто-то решит продать душу существа со священной кровью, то он будет продавать ее именно в том убежище. Поэтому я думаю, что тебе лучше отправиться туда. Однако ты должен знать, что туда добраться будет очень сложно и опасно, так как по пути встречается много убежищ духов». Хан Сень потратил немного денег, чтобы приобрести карту, которая помогла бы ему добраться до убежища демона. Он хотел получить меч от души существа со священной кровью, сколько бы она ни стоила. Поэтому он должен был хотя бы попробовать. Дорога была длинная, и Хан Сень планировал убить несколько существ. Он решил оставить Зеро и серебряную лисицу в убежище Червонца до тех пор, пока он вернется. Хан Сень присоединился в группе людей, которые тоже отправлялись в убежище демона. «Брат, что ты собираешься делать в убежище демона?» Мужчина средних лет подъехал к нему на маунте, на котором были уложены какие-то вещи, и вежливо задал вопрос. Группа, к которой присоединился Хан Сень, состояла из торговцев, и они отправлялись к убежище демона для торговли. Чтобы они взяли его с собой, Хан Сень заплатил им немного денег. То, что он смог к ним присоединиться, сделало его путешествие более безопасным и, к тому же, теперь он не боялся заблудиться. «Я слышал, что там продается много душ существ, поэтому я захотел на них взглянуть и, возможно, купить себе несколько», — небрежно ответил Хан Сень. «Там их действительно много, однако души от продвинутых существ стоят намного дороже, чем в нашем убежище». Мужчина средних лет оказался разговорчивым, поэтому Хан Сень смог узнать довольно много информации о убежище демона, которое он хотел посетить. Но больше всего Хан Сеня удивило то, что это убежище принадлежало человеку, которого он хорошо знал. Это был Сын Небес, босс звездной группы. Хан Сень не мог поверить, что Сын Небес был владельцем убежища демона. Между Сыном Небес и Хан Сенем сложилась довольно длинная история, но после того, как семья Нин решила, что Хан Сень потомок Хан Цзин Чжи, никто больше не беспокоил его. Хан Сень не знал, что сейчас думал о нем Сын Небес, но Хан Сень был непредвзятым человеком. Юноша считал, что Сын Небес никогда не сможет стать его достойным противником, поэтому не сильно переживал о нем. Если бы Хан Сень не узнал, что Сын Небес был владельцем убежища демона, то он, скорее всего, вообще забыл бы о его существовании. Хан Сень не боялся этого человека, в отличие от Нин Юэ. Он подсадил к последнему душу водного жнеца и пытался узнать секреты семьи Нин. Но Нин Юэ знал о том, на что способен водный жнец, поэтому научился контролировать свои мысли и не давал возможности узнать о своей семье. Обычно Нин Юэ находился один. Он просто ждал. Когда у него не было дел, он начинал читать книги о Будде и мог это делать на протяжении 10 часов. Похоже, что он был сосредоточен на буддизме и дао. Он не спешил и никогда не нервничал, поэтому Хан Сень мог мало что от него узнать. Если бы Сын Небес был хоть наполовину таким же, как Нин Юэ, то я, скорее всего, умер бы еще в замке стальных доспехов. Хан Сень сожалел о прошлом, а страх в его сердце относительно Нин Юэ все возрастал. Но, к счастью, к Нин Юэ был прикреплен паразит. Если бы его не было, то Хан Сень нервничал бы намного больше. Юноша вспомнил слова Сына Небес о том, что если Хан Сень пройдет эволюцию слишком поздно, то он не сможет стать даже его врагом. В прошлом, Сын Небес был очень гордым человеком. Поэтому Хан Сенью было интересно, как Сын Небес будет к нему относиться, если они снова столкнутся. Он будет считать его другом или врагом. Однако, несмотря на интерес, Хан Сень больше думал о том, чтобы купить меч от души существа со священной кровью. Он не хотел встречаться с Сыном Небес и не хотел навлечь на себя неприятности. Глава 567. Монстр-талисман. Удивительно, но путешествие в убежище демона прошло гладко. Хан Сень планировал убить по дороге несколько существ, однако были наняты охранники, которые сопровождали торговцев, и они убивали всех существ, которые встречались на пути. Хан Сень впервые увидел королевское убежище, которое принадлежало людям. Убежище занимало несколько миль, а вокруг его окружал лес. Повсюду виднелись строения из дерева, однако они отличались от обычных зданий. Некоторые постройки достигали 10 этажей в высоту, они выглядели внушительными и даже мистическими. Вокруг можно было увидеть старинные деревья, высота которых достигала 40 метров. Это деревянное убежище, поэтому здесь может быть очень опасно, подумал про себя Хан Сень. Древесина, используемая в убежище демона, это необычная древесина, эту невозможно сжечь, увидев выражение лица Хан Сеня, сказал мужчина средних лет и рассмеялся. Когда они вошли в убежище, Хан Сень попрощался со своими спутниками. Он начал оглядываться по сторонам и пытался найти магазины, где продавали души существ. Это действительно было королевским убежищем. Магазины, занимающиеся продажей душ существ, были повсюду, были даже целые улицы с такими магазинами. Некоторые магазины выставляли на показ одну или две души, чтобы привлечь клиентов и продать как можно больше своих душ. Хан Сень посетил всего 4 магазина и нашел тот, где продавалась душа существа со священной кровью. Но, к сожалению, это оказался огромный меч, который никак не мог подойти для его навыка дуал. Именно так и должно выглядеть хорошее человеческое убежище. Хан Сень подумал о том, что его маме очень повезло. Когда она перешла во второе святилище бога, то оказалась в королевском убежище, которым управляли люди. Ей повезло намного больше, чем Хан Сенью. Души существ со священной кровью были справедливо дорогими. Все было похоже на первое святилище. Там тоже души существ со священной кровью стоили на 50 или даже на 100% дороже других душ. Хан Сень искал душу с типом меч, поэтому он заходил в каждый магазин и спрашивал о типах продаваемых душ. В итоге Хан Сень нашел магазин, который назывался «Изысканные существа». Там продавался меч, который сразу же ему понравился. Но он немного сомневался в этом мече. Продавец дал Хан Сенью брошюру с описанием клинка. Это был продукт, принадлежащий Альянсу. В брошюре даже было нарисовано существо, которое могло дать такой меч. Это был древний фиолетово-медный меч, поэтому он и был красным с фиолетовым. Лезвие было довольно тонким, и на нем были выгравированы различные мистические фигурки. Клинок казался очень красивым, но не вызывал страха. Меч был примерно 4 фута в длину. Этот меч был длиннее меча от души ледяного короля змей с серебряным глазом и немного шире. Они казались полными противоположностями. Древний фиолетово-медный меч выглядел добротным, а меч от души короля змей казался угрожающим. Изучив все его данные, Хан Сень пришел к выводу, что клинок подходит для его навыка дуал. Изначально для применения этого навыка требовалось 2 человека, но Хан Сень смог его переделать, и теперь он в одиночку мог выполнять действия 2 человек. Этот меч идеально подходил для его правой руки, а второй – для левой. Если Сень будет использовать 2 этих меча, то он будет сражаться с максимальной эффективностью. В брошюре было указано, что древний фиолетово-медный меч был от существа-талисмана, который по виду напоминал медного льва, покрытого металлической фиолетовой шерстью. Его морда выглядела изящной и мистической, а сам зверь официально назывался существом-талисманом. «Босс, за сколько вы продаете душу с типом меч?» — спросил Хан Сень и указал в брошюру на существа-талисмана. «Прошу прощения, но это премиальный продукт нашего магазина, поэтому мы можем устроить торги». Голос продавца был мягким, однако в его тоне слышались нотки хвастовства. Многие люди хотели приобрести этот меч, однако продавец еще ни разу не услышал предложение, которое его удовлетворило бы. Казалось, что он специально отклонял все предложения, чтобы меч остался в его магазине и продолжал привлекать внимание покупателей. И это действительно работало. Многие люди обращали внимание на меч и считали, что это богатый магазин с множеством товаров. Соответственно, владелец считал его своим счастливым талисманом и не хотел продавать клинок. «Что нужно, чтобы вы его продали?» Хан Сень очень хотел, чтобы продавец попросил взамен душу, что соответствовало желанию Хан Сеня. Продавец нахмурился и уставился на Хан Сеня. «Я хочу его обменять на душу существа берсерка со священной кровью. Но тип души тоже должен быть. Меч. А как насчет других типов таких же душ?» — спросил Хан Сень. «Нет», — продавец быстро отказался от встречного предложения. Хан Сень почти сразу понял, что продавец вообще не хочет продавать этот меч. Если у кого-то действительно был меч от души существа берсерка со священной кровью, зачем ему надо было менять свой клинок на меч от простой души существа со священной кровью? Такая сделка не могла быть честной. Хан Сень огорчился, что продавец не хочет продавать этот меч, однако не собирался так легко сдаваться. Он попытался убедить продавца. «У меня есть душа существа берсерка со священной кровью, и я хотел бы ее поменять на этот меч, но у нее другой тип. Может, вы подумаете над моим предложением? Мне жаль, но я могу поменять его только на то, что уже сказал». Продавец криво улыбнулся. Продавец решил, что Хан Сень поймет, что он не будет его обменивать, поэтому так и ответил. Неужели человек мог быть таким глупым, чтобы согласиться на такой обмен? Или, возможно, продавец думал, что душа Хан Сеня была непопулярной, и именно поэтому он хотел получить за нее меч. «Брат, ты сказал, что хочешь обменять душу существа берсерка со священной кровью на этот меч?» — с любопытством спросил другой человек. «Да, но продавец не хочет заключать такую сделку», — с сожалением сказал Хан Сень и вздохнул. «Что за тип у твоей души? Мы можем поговорить об этом. У меня есть подходящая для тебя душа», — предложил человек. «У твоей души тип меч? Мне нужен только меч», — спросил Хан Сень. «Да», — быстро ответил человек. Затем он призвал ледяной стальной меч. Но, к сожалению, для Хан Сеня он не подходил, так как был довольно широким. «Какая у тебя душа? Можешь призвать ее, чтобы я посмотрел?» — предложил мужчина. Хан Сень прищурился. Хотя он не собрался менять ее на такой широкий меч, но все равно призвал душу адского быка и преобразовался. Хан Сень преобразился в огромного черного быка, с большими крыльями и двумя длинными рогами на голове. У мужчины и продавца отвисли челюсти. «А мой бог, душа существа берсерка со священной кровью, которая преобразовывает и позволяет летать. Ты правда собираешься обменять эту душу на меч?» «Да, я хотел это сделать», — отозвав душу и приняв свой обычный вид, ответил Хан Сень. «Я хочу с тобой договориться», — выкрикнул мужчина. «Эй, мистер, это мой магазин. Если вы собрались устроить торги с этим человеком, то я попрошу вас покинуть мой магазин. Если вы покинете мое помещение, то тогда и поговорите». Продавец подбежал к ним и встал между ними. «Вы сказали, что не хотите ничего обменивать, поэтому я никак не наврежу вашему бизнесу», — быстро сказал мужчина. «Кто сказал, что я не хочу обменивать?» Лицо продавца сильно покраснело, он еле сдерживался, чтобы не закричать. Больше не обращая внимания на мужчину, он повернулся к Хан Сеню и мило улыбнулся. Он сказал: «Мистер, вы все еще хотите обменять вашу душу на мой древний фиолетово-медный меч? Я готов заключить с вами сделку. Мы можем сделать это прямо сейчас». «Я немного подумал и решил, что сделка невыгодная. Только вы получите пользу, ведь моя душа от существа берсерка со священной кровью», — хмыкнув, ответил Хан Сень. «Друг, не слушай его. Я дам тебе кроме меча еще и душу существа-мутанта». В разговор снова вмешался мужчина. Глава 568. Сражение с духами. Хан Сень вышел из магазина, в в котором он получил древний фиолетовый медный меч, и еще ему дополнительно отдали броню от души существа со священной кровью. Оба приобретения были от душ существ со священной кровью. Они были очень хорошими, особенно меч. Такой меч человеку было очень трудно самому получить, поэтому Хан Сень был доволен сделкой, хотя и отдал свою душу существа берсерка со священной кровью, адского быка. Изначально Хан Сень думал, что будет в убытке после заключения сделки, поэтому такого результата он даже не ожидал. «Друг, как ты смотришь на то, чтобы мы вместе перекусили? Мы могли бы ближе познакомиться». Когда Хан Сень вышел из магазина, его догнал тот мужчина. «Я не против». Хан Сень действительно был не против. Все-таки, если бы не этот мужчина, то, возможно, Хан Сень не смог бы заключить эту сделку. Именно он попросил Хан Сень показать свою душу адского быка, и только после этого продавец захотел заключить в ним сделку, иначе он вряд ли бы это сделал. Благодаря мужчине Хан Сень заключил очень выгодную сделку, поэтому не хотел отказываться от его предложения. Мужчина с Хан Сенем пришли в ресторан и заказали еду. После этого они начали беседовать. Этого человека знали Чжан Сян, и он сказал, что отвечает за арену, где проводится сражение между домашними питомцами и духами. Он дал Хан Сенью свои контакты и сказал, что если у юноши появится домашний питомец или дух, и он захочет принять участие в сражениях, то Сень должен будет просто ему позвонить. «Ты продаешь билеты?» – со смущением спросил Хан Сень. Чжан Сян улыбнулся и ответил, что-то типа того, но мы продаем домашних питомцев и духов, и устраиваем на стороне некоторые азартные игры. После слов Чжан Сяна Хан Сенью стало любопытно. Он сразу понял, что эти некоторые азартные игры на стороне приносят большие деньги. «Если у тебя есть время, то ты можешь пойти со мной и попробовать сыграть. Если твой домашний питомец или подобная душа смогут пройти испытания, то ты сможешь заработать много денег и славу. После будут устраиваться поединки, на которых ты сможешь заработать еще больше денег». Хан Сенью стало интересно. Он хотел посмотреть на питомцев и духов второго святилища бога и узнать, на что они могут быть способны. Он пока не знал, захочет ли он устраивать соревнования со своими духами, но для начала нужно было хотя бы все разузнать. Чжан Сян привел Хан Сеня на свою арену. Она оказалась намного больше, чем ожидал Хан Сень. Чжан Сян говорил, как о маленькой арене, но та была очень большой, здесь могло поместиться около 100 тысяч человек. Арена была разделена на несколько секторов, и в каждом проводились соревнования между домашними питомцами или духами. В основном было больше питомцев, но встречались и духи, которые также сражались. Даже сейчас здесь было около 10 тысяч человек. Хан Сень заметил Сына Небес, который сидел на трибуне в окружении множества красивых девушек. Они наблюдали за самым большим сектором в центре арены, там сражались духи.